Поклоняемся пред Тобою на благословенном святом Тобою месте, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Да возвеличится и обновится помазание Твое и милость Твоя для искупленных Твоих. Позволь сегодня разрушить дела дьявола и подняться на вершины для нас недосягаемые. Раскрой сегодня наш разум, чтобы мы могли уразуметь превосходящую волю Твою, чтобы могли потечь путем заповедей Твоих. Благодарю Тебя, Дух Святой. Я принимаю это благословение и передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Первая книга Паралипоменон. Глава 28. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид, царь, на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня, и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно». Еще раз повторяю этот стих. «Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно. Потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. Из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом, и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь пред очами всего Израиля, собрание Господне, и во уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею доброю землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек». Прежде чем читать дальше, я хочу остановиться, и потом мы продолжим наше чтение. Как уже известно, это 40-й год царя Давида и первый год царя Соломона, совместный год царствования великих царей израильских над народом Господним. Это последний год, самый плодотворный год, который как бы подвел итоговую черту всего царствования царя Давида. Этот год подводит итоговую черту дела спасения или же дела церкви на этой земле. То, что хотел сделать Бог. Потому что Слово Божие говорит, что это образы для нас. Это тень будущих благ и тело во Христе. Рассматривая 40-й год царя Давида, я хочу рассматривать его не только в будущем, но как тело во Христе, что сегодня очень важно для нас. Для нас важно то, что сегодня, и то, что будет в будущем. Но мы можем это узнать в подробностях, каким образом и как это будет по этому 40-му году, в который все пришло к концу. Тем более, что мы с вами тоже подошли к концу. Вы знаете, что у Давида было на сердце построить дом Господу, и он собрал к себе всех вождей. И потом перечисляется, кто входил в вожди израильские. Это были начальники отделов, служивших царю, начальники колен, тысячи начальники, 100 начальники, заведующие всем имением царя, служащие сыновьям его, евнухи его, и все храбрые люди. Вот это есть вожди Израиля, и он их собрал всех к себе. Собрание вождей в Иерусалим кое-что должно говорить нам. Он собрал их всех в 40-й год. Это прообраз восхищения невесты. В 40-й год, заключающий год царствования, потому что он закончил свое царствование. Практически я прочитал два раза один стих. Дух Святой показал, и Давид говорил, я не знаю, понимали ли его военачальники, когда он говорил, Бог сказал, что я буду царем над Израилем вечно. В это время уже сидит его сын Соломон, и он готовится отойти к народу своему, в путь всей земли. Он тут же говорит, что Бог сказал ему, что он не построит дома, сын его Соломон построит. Много сыновей у него, но Бог избрал Соломона. Избрание стояло за Богом. Это единственный царь, который подчинился повелению Божию и поставил после себя наследника не того, которого он хотел и желал бы, а того, которого избрал Бог. Сыновей было много. Некоторые из этих сыновей, как вы знаете, претендовали на царство, претендовали на престол. И сегодня очень много претендентов на престол. Но Бог изберет себе народ, который сядет на престоле его. Иисус говорит, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, так и побеждающий сядет со мною на престоле моем. То есть победители, только победители, сядут с ним на престоле. Я говорю о народе Божием. Давид говорит о вечном царствовании. То, что сидит Соломон, это еще ничего не говорит. Давид хочет сказать, что в лице Соломона он продолжает царствовать. Давид хочет сказать, что в лице всех будущих царей от его семени царствует он, а не кто другой. Вот что хочет сказать этим Давид. Он хочет показать премудрость Божию. Вы знаете, что Бог открывает себя только через человека. Нет другого пути. Никто не может познать Бога другим путем. Ни через видение, ни через откровение, ни через пророчество вы не познаете Бога. Потому что Слово Божие говорит, каким образом можно познать Бога. Первая книга, Бытия, глава первая. Там написано так. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они. И сотворил Господь Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил их». Обратили внимание? «По образу нашему и по подобию нашему». У нас нет другого образца, чтобы узнать, кто такой Бог, как только через человека. Притом он говорит, по подобию нашему и сотворил человека. И это подобие мы начинаем видеть в первой семье, в Адаме и Еве. Он назвал их одной плотью. Вы можете не верить и не соглашаться с этим. Разум отказывается видеть одну плоть, когда вы видите две плоти. Но Бог говорит, это одна плоть. Сегодня очень многие люди никак не могут распознать личности Бога. В то время, когда Бог называет все три личности Бог в единственном числе. Просто Бог, Владыка, Повелитель. Это Владыка, это Повелитель, это Судья относится ко всем трем личностям. Потому что Бог дал имя в день сотворения мужчине и женщине, человек. Сочетал их и назвал их одной плотью. Мы не можем видеть Бога как только через человека. Поэтому Бог открывается через человека, и теперь мы видим в Давиде Бога. Бог сооружает себе покой. У него есть на сердце, чтобы ковчег нашел покой. Ковчег не имел покоя, его переносили. А Бог хотел покоя, и это лежало на сердце у него. Воля Божия, сокрытая от веков и родов, она была сокрыта. Что такое дом Божий? Исаия прямо сказал, Бог не в рукотворенных храмах живет. И где место покоя моего? Этот дом не может быть домом покоя. И поэтому дом, который хочет строить Давид в лице Соломона, это дом Божий, который строится сейчас Иисусом Христом, силою Святого Духа. Он созвал здесь еще категорию людей. Дух Святой, третья личность Божества. Он созвал людей, и эти люди будут строить дом. Они будут подлинными строителями, они вложат туда свое золото и свое серебро. И также они будут зодчими и строителями. И здесь Слово Божие говорит, Ефесянам 1:9-10, «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Все небесное и земное соединить под главою Христом. Потому что Христос есть Бог Саваоф и Иегова Сущий. Здесь говорится, а теперь, чтобы небесное и земное соединить под главою Христом. Чтобы Христос был не только Богом Саваофом, то есть Бог небесных сил, но чтобы Он стал Богом земли. Сегодня Богом земли является дьявол. Потому что люди служат Ему, и если бы Бог был Богом земли, земля не была бы в таком печальном состоянии, ее бы не грабили, не разрушали, и на ней жили бы только праведные люди. Но Бог говорит в устроении полноты времен. Тайна воли Божией до явления Иисуса Христа была сокрыта от всех святых, и она находилась в Иисусе Христе. Это тайна воли Божией. До исполнения полноты времен. 4000-летнего периода от сотворения Адама. Галатам 4:4, когда же пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Вы видите, Иисус пришел, когда исполнилось 4000 лет, в устроении полноты времен. И теперь 2000 лет уже длится устроение этой полноты времен. И вот оно заканчивается, и мы стоим на пороге. Я не говорю о нашем исчислении, оно несколько ошибочно, но тем не менее почти точно. Мы стоим у порога самой заветной черты и живем в самое интересное время. И прежде чем полнота времен будет устроена, прежде чем она будет устроена и откроется тысячелетнее царство, Бог покажет удостоверение этого тысячелетнего царства, которое будет являться восхищением невесты Иисуса Христа при утренней звезде, которая предваряет восход солнца правды. Когда прозвучит седьмая труба и царство мира соделается царством Господа и Христа Его, вот тогда земное и небесное будет соединено под главою Христом. А до этого пока еще оно не соединено, но уже почти соединено. И поэтому сегодня мы стоим, Бог призвал к себе вождей. Кто эти вожди? Это победители. Это не апостолы, пророки, учителя. Да, они входят в это число. Это все храбрые, все победители. Вы не имеете определенного сана, но в духе вы можете иметь апостольский сан. Многие так называемые апостолы, епископы, так называемые пастора, в духе ничтожества, лже, обманщики, наглецы и так далее. Или же просто они никто. Их люди подняли на высоту и дали им сан. Но тихие, безымянные святые, сидящие, молятся и видят, остаются в смирении, и Бог дает им сан. Слово Божие говорит, побеждающий наследует все. Видите, сан ничего не дает сам по себе, данный людьми. Рукоположили на епископа, рукоположили на пастора, на диакона. Это еще ничего не дает. Вот если Бог помажет тебя, это другой вопрос. Не всегда Бог участвует в рукоположении человеческом, особенно там, где существуют проклятые демократические структуры, противные порядку Божию. Демократическая структура не является порядком Божиим. Мы здесь видим, Давид созвал. Он не советовался, созвать мне или не созвать. Он не созвал себе совет старейшин и не спрашивал, ну что мне делать, год заканчивается, я ухожу, 40-й год, я ухожу в путь всей земли, что вы мне посоветуете? Нет, здесь прямо говорится, и собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских. Здесь говорится о божественном порядке, божественной теократии. Бог повелит своим вождям, и они призовут народ к восхищению. Оставить все земное. Вы скажете, что же делать с нашими долгами? Бог рассчитается с вашими долгами. Никто с долгами не будет восхищен. Прежде чем вы будете восхищены, Бог настолько благословит вас, что вы будете давать взаймы, а сами не будете брать взаймы. Победители будут благословенны. Они выйдут из этого. Но прежде этих победителей нужно оторвать от земного, чтобы они не заботились. Потому что именно это будет явной гибелью для многих христиан. Заботы века сего. Богатство. Тернии – это есть богатство и заботы века сего. Для одних это будет голод, для других это будет богатство. Одних погубит голод, других погубит богатство. Пьянство. Излишество в пище и питье. Я буду говорить здесь дальше, но Дух Святой здесь показывает, что этот 40-й год является как раз нашим временем, когда Дух Святой в лице этого Давида показывает, время закончено. Давид говорит, я буду сидеть на престоле вечно. Бог избрал меня сидеть на престоле вечно. И он разделяет здесь функции. Он разделяет функции военачальника и строителя. Он говорит, ты не можешь построить дом, потому что ты пролил много крови. И вы помните, кто-то задал вопрос, в чем виноват был Давид? Разве он проливал кровь не по воле Божией? Конечно, по воле Божией. Но это не поставлено в вину Давиду. Дух Святой распределяет функции и показывает нам, что в самом божестве функции распределены. Вы знаете, что на Голгофе Иисус победил дьявола. Он хотел и желал увидеть огонь, который возгорится здесь. Но это не его функции. Он не согрешил тем, что отдал себя на Голгофский крест, умер и победил дьявола. Он не согрешил этим. Однако не ему пришлось строить дом. Духу Святому. Когда же придет он? Но Дух Святой пришед не строит под своим именем. Он строит под именем Иисуса. Иисус остается вождем. Да, Соломон сидит на престоле, и будут другие иудейские цари, и семени от семени Давида сидеть на престоле, но все они будут говорить «престол отца моего Давида». Это не будет престол просто Соломона, это будет престол Давида, на котором сел Соломон. Он будет называться иногда престолом Соломона, но в буквальном смысле это престол Давида. Он от моего возьмет и вам возвестит. Он прославит меня на земле. Вот что Дух Святой здесь хочет сказать. И вы знаете, я безмерно счастлив. Закройте ваши уши от всего, что вы слышите. Если бы вы знали, что действительно, быть может, какой-то десяток лет или 8-7 лет, и мы уйдем. Не все, а только готовые. Вы бы слушали сейчас болтовню всевозможную или же готовились к восхищению. Ведь для того, чтобы быть восхищенным, нужно нечто иметь. Для того, чтобы быть победителем, нужно иметь все оружие. Для того, чтобы быть восхищенным, нужно построить строение. Построили ли вы свое строение? Здесь написано, будет о строении. И здесь он встал на ноги свои. Вы видите здесь недряхлого человека. Некоторые люди по своему недоразумению видят дряхлого Давида, который не может согреться. Он прекрасно согрет. Он прекрасно согрет. Он имеет силу руководить миллионами, поставить их пред собою, сам встать на ноги и руководить всем этим множеством. Как мы увидели, он распределил на 24 череды все служение храмовое. И 24 череды – это от Адама до Белого престола. Череды – это время. И в каждой череде присутствует 12 человек. Это говорит о правлении. Жертвенник из 12 камней. Иерусалим имеет 12 ворот. Основание стены Иерусалима из 12 драгоценных камней, и на них 12 имен апостольских. Некоторые говорят: о, Павел не прав, этот не прав, вот то не прав, это надо убрать и то надо убрать. Однако наша вера строится на основании апостолов. Именно они стали писателями. Дух Святой вдохновил этих 12, и стена Иерусалима имеет основание из 12 камней драгоценных, и на них имена 12 апостолов. Ворота – это жемчужины, из одной жемчужины, и на них имена 12 колен Израилевых. Это число 12, счастливое и прекрасное. Учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, имеет 12 учений, и если кто его не знает, следовательно, как бы он ни пытался побеждать, жить святой жизнью, восхищенным при утренней звезде, он не может быть. Потому что он не пришел в совершенство. Мы будем сейчас с вами говорить об этом. Давид провозгласил собранию и предупредил весь народ, чтобы они соблюдали заповеди Господа Бога. И как я сказал, он разделил гражданские обязанности между воинственными, но у нас они не разделены. Они разделены, мы должны знать, что воинственный человек – это тот, кто воюет, а тот, кто строит – это гражданская профессия. Строить. Но однако это все соединено в нас. Мы призваны воевать, держать меч, и мы призваны держать отвес. Мы призваны строить, мы призваны держать молот. Мы призваны также взять саху и боронить землю. Озирающийся назад неблагонадежен для Царства Небесного. Мы призваны быть сеятелями, идти по всему лицу земли, одеть ноги в готовность благовествовать мир. То есть быть светом, быть солью этого мира. И далее. Стих 9. Обращение к Соломону. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. А если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Особое предостережение избранникам престола. Это не для всех. Вы знаете, что очень многие люди периодически оставляют Бога, потом каются, оставляют, каются, оставляют, каются, и Бог их постоянно принимает. Туда-сюда, туда-сюда. Но это не так с Соломоном. Вы видите, здесь этим людям, претендентам престола, или же уже не просто претендентам, а те, которые избранные к престолу, те, которые уже твердо знают, у меня есть все для того, чтобы быть восхищенным. У меня есть все облачение, у меня есть все чертежи, и у меня есть все. Для таких людей, которые слишком близко приблизились к престолу, не существует простого отхода и потом просто прихода. Если вы проявите неверность, с вами произойдет то же, что произошло с Авессаломом, с Ахитофелом, с Иудой, с Ананией и Сапфирой. Не со всеми, но с теми, кто очень близко подошел к престолу, к утренней звезде. И определенно знает. И если вы проявили неверность, стали предателями, значит, вы погибли. Слово Божие говорит, тогда он навсегда оставит тебя. Если ты оставишь его, он навсегда оставит тебя. Многие из вас, сидящие здесь, знают, что вы много раз оставляли Господа, но он вас не оставлял. Это аминь, это правда. Но не так будет с вами, когда вы приблизитесь к престолу. Когда вы будете освобождены от греха, когда ветхая натура будет уничтожена, когда вы будете служить Богу живому и истинному, когда вы будете действительно знать то, чего не знают многие другие. Вы будете знать учение, вы будете жить этим учением. Потому что воля Божия – это есть учение, истина Его, из которой мы можем строить. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Люди, не знающие учения, никогда не могут быть свободными от греха. Никогда не знают, как это сделать. Никогда не воевали по-настоящему. Никогда не боронили. У них просто поле. Есть один только путь. Бог посылает человека, и вы идете за ним. Бог, сатана сделает все, чтобы отвести вас от этого человека. Вы пошли за человеком. А вы за кем пошли, господа? Предатели. За Духом Святым, за Христом, за дьяволом вы пошли. Нет другого пути по Писанию, как только следовать именно за человеком, поставленным Богом. Нет другого пути. Эти лжеапостолы, лжепастыря, которые говорят, вы должны идти за Христом, на нас не обращайте внимания. Нет, обращайте внимание на ваших вождей. За кем вы следуете? Люди, следующие непосредственно за Духом Святым, следуют прямо в бездну вас. Потому что Дух Святой не будет противоречить сам себе. Он теократ. Если он сказал, я поставил вам человека, я искал у них человека, то он не будет игнорировать своего человека. Все помазанники падают. Это ложь сатанинская. Где вы взяли, что все помазанники падают? Кто вам сказал эту ложь? Это ложь из ада. Помазанники стоят. Дело Божье стоит. Если они падут, силен Бог, который может их поднять. Но никогда не поднимайте перста даже напавшего помазанника. В демократических структурах нет помазанников, которые ведут народ. Запомните. Еще раз повторяю, в демократических структурах нет помазанников, которые ведут народ. Потому что Бог не может солгать самому себе и пойти на поводу у общества религиозного и сказать, хорошо, ладно, я дам тебе откровение, как вести народ. Люди получают спасение и идут в никуда. Есть один только путь, божественный путь, и Бог непреклонен, Он неизменный в слове Бог. Я знаю, многие говорят, как же миллионы, не смотрите на эти миллионы. Бог силен спасти эти миллионы и вырвать их. Он говорит, я дам им делателей. Он видит этих овец по всему лицу земли. И Он в последнее время возбудит и даст им делателей. И обратит их, и поведет их. И не будут больше присмыкаться эти вожди и плестись за стадом, а пойдут впереди стада и поведут его. И поэтому здесь говорится непосредственно. Будьте очень осторожны, претенденты на престол, претенденты на восхищение. И если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. То есть люди, приготовившие себя к восхищению, Бог призвал вас построить дом, чтобы найти покой в себе. Бог неспокоен. Он сказал самарянке у колодца, что он неспокоен, что он себе ищет поклонников, поклоняющихся в духе и истине. Если бы я был спокоен, я больше бы не искал, но он ищет поклонников, поклоняющихся в духе и истине. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора, и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега. И чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных. Я приостановлюсь немножко. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора. Это истина, это учение Иисуса Христа. Вы представляете, чтобы построить дом, иногда люди думают, по этому пути и неопытный пойдет и не заблудится. Учиться не надо. Сегодняшние теологические факультеты не дают вам этих чертежей. Видите, мы здесь увидим, здесь не будет двух истин. Здесь не будут вас учить. Существует такое мнение и такое мнение, а вы можете еще свое присовокупить. Нет, здесь так не учат. Посмотрите, какие эти чертежи были. И чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня, всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господней, и всех служебных сосудов дома Господня. Вы видите, чертеж был всего, комнат, и даже чертеж всех сосудов. Какая конфигурация, какая емкость этого сосуда. Далее. Золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов. Было назначено, сколько должен весить этот сосуд и каким он должен быть, золотым, медным или серебряным. И далее написано, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных, и дал золото для светильников и золотых лампад их со значением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных со значением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника». Вы видите, что здесь нужно действительно кое-что знать, чтобы построить. Здесь нужно иметь конкретный чертеж, видеть, к чему я стремлюсь, что я строю. Что это за светильники, которые должны светить? Почему одни золотые, а другие серебряные? И со значением веса. Вес – это достоинство, мы уже с вами говорили. Вес в Слове Божьем отображает славу всемогущего Бога. Слава – это вес, тяжесть, достоинство. То есть, говорит, да, этот человек весит. То есть, он имеет высокое положение. Говорят о нем как о весе, как о славе, как о погонах, о положении. И здесь говорится о светильниках. Вы – свет мира. Те, кто серебряные, со значением веса. Вы знаете, что серебро – это символ искупительной жертвы Христа, оправдание, которое мы получаем даром. Это люди, которые проповедуют, светят, которые проповедуют искупительную жертву и дело примирения. Золотые светильники – это совершенно другое назначение. Это люди, которые проповедуют царство, потому что золото – это символ царства. Это не просто символ спасения. Да, символ спасения туда входит нетленным серебром или золотом, искупленный вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью чистого и непорочного агнца. В золоте присутствует искупление тоже, но там присутствует царская власть. В серебре нет царской власти. Там есть искупление, но нет царской власти, символа царской власти. В золоте оно есть. И принесли младенцу Иисусу Вифлеем волхвы по откровению свыше золото как царю, ладан как священнику и Смирну как человеку. Золото, ладан и Смирну. И везде вы увидите, что золото – это царское достоинство. И поэтому здесь говорится со значением веса. Бог знает ваше и мое призвание. Он дал это призвание, когда вас еще не было в живых, когда вы не родились. Он дал вам это призвание, когда не было еще начальных пылинок вселенной, ибо вы были в нем. Дары и призвание Божье непреложны. Призвание – это помазание, полномочия Божие. То есть вот этот вес. Вот этот вес – это есть помазание. Это не то, что вы чувствуете себя в собрании. Помазание. Нет. Это положение, достоинство, полномочия. Христос – это Мессия, помазанный, уполномоченный. То есть вы имеете определенную власть на определенное дело – на определенной территории, в определенных границах. И не больше. Вот что такое со значением веса. То есть граница. Я ограничиваю. Я даю тебе помазание, призвание. Оно непреложно. Вы узнаете о своем призвании через дарование в теле Христовом. Иначе вы не узнаете. Только когда вы будете знать всю истину, когда вы подчините себя этой истине, когда пойдете за человеком, поставленным Богом, начнет открываться ваше призвание, и вы узнаете. Многие говорят, так какое мое призвание? Я что-то должен делать, я что-то должен делать. Ой, вы будете делать, и вы будете знать. Потом вам скажут, что вам делать. Вам скажут, что вам делать. Вам дадут чертеж и скажут, делай. Это не будет, что я знаю. Нет, кто-то должен вам сказать об этом. Не вы сами, вот у меня есть призвание. Это призвание увидят. Оно будет отмечено в Церкви Божией определенным путем. И Дух Святой покажет. Видите, я не буду сегодня слишком много останавливаться на всех этих комнатах, потому что мы коснемся их при строительстве. Мы будем это продолжать. Я просто говорю, что мы подошли к такой удивительной черте. Те люди, которые не знакомы с учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не изучили его. Эти вещи настолько надо изучить, чтобы они у вас были вот здесь. Чтобы вы определенно знали, что есть что, кто есть кто. Любая мысль, которая будет говориться, вы моментально ее сможете проконтролировать. И если она ложная, вы легко ее отбросите, если вы будете знать учение Иисуса Христа. Вся беда в том, что мы не знаем, и поэтому, когда люди начинают говорить, мы легко увлекаемся. Открываем наш слух и погибаем. потому что ходит отрава. Не думайте, что если вы выпьете отраву, останетесь живыми. Если Слово Божие говорит, закрывай ухо, и ты его не закрыл, если ты любопытен и начинаешь собирать грязь, ты запачкаешься, ты умрешь. Это отрава. Здесь дальше говорится, и золото для столов, предложение хлебов, для каждого золотого стола и серебра, для столов серебряных. Я читаю здесь такие вещи, которые вы не найдете и, быть может, не слышали о них. Вы, наверное, не слышали о серебряных светильниках и серебряных столах, не правда ли? Вы знаете, что в храме был только золотой стол хлебопредложения, но не серебряный. Только золотой семисвечник, но не серебряный. А здесь вдруг говорится и для серебряных семисвечников, и для золотых столов, и для серебряных столов предложения. И здесь также говорится и вес, тяжесть. То есть это говорит о том, что у каждого свое служение. Один является семисвечником, другой является столом для хлебопредложения. То есть все эти вещи в храме говорят о различном служении, о различном призвании каждого отдельного христианина в теле Христовом. Не просто в теле Христовом всех святых, а избранных святых в теле невесты. Кто какое назначение имеет, какое помазание? И вилок, и чаш, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд со значением веса каждого блюда. Вы видите, сколько различного призвания. Это все призвание. Некоторые только прочитали в Новом Завете, я хочу исцелять, я хочу бесов изгонять, дар видения. Да дара видения вообще не существует. Видения видят почти все бесноватые люди. Это не дар. Видения видят неверующие люди, и Бог открывал видение и давал его неверующим людям. Это не дар, поймите. Некоторые думают, о, брат видел видение. Я не говорю, что видения не бывают от Бога, они бывают, и я сам периодически их вижу. Но поймите, что это не дар, это не преимущество. Бог дает нам преимущество знать Его через Слово Божие и стать живой клеткой тела Христова, и не иметь независимого мышления, а иметь зависимое мышление, единомыслие и единодушие. Люди, не имеющие единомыслия и единодушия, с телом Христовым не будут восхищены. С определенной поместной церковью. Не думайте, что вы будете восхищены или вообще придете к победе, если у вас нет определенной церкви. Легко следовать за пастором, которого вы не знаете, и не знаете хорошо языка. Сегодня многие русские злоупотребляют пред Богом. А, я пойду за тем. Пришел, сел и сидит в американской церкви. Если он одну четверть там понимает, то это хорошо. Не исследует ничего. А потом постепенно и тихо умирает. Переходит в другую, в третью, в четвертую, в пятую. Войдите в церковь, станьте членом какой-либо поместной церкви, такой церкви, где вы почувствуете, что там есть чертеж храма, там есть чертеж, там есть истина, которая вас освобождает, там есть цель, которая вас приведет к совершенству. И следуйте за пастором этой церкви. Хорошо, я прочитаю, это очень интересно. Мы будем снова и снова возвращаться к этому, к нашему удивительному призванию. Конечно, когда вилка хочет стать столом, это ненормально. Мы должны удовлетворяться тем призванием, которое Бог нам дал, и радоваться. Если Бог захотел, чтобы я был золотой вилкой, а не золотым блюдом, то почему я должен возмущаться и метить на место блюда? Это тоже, как если бы пахарь пришел и попытался что-то чертить, какие-то сложные схемы. Я посмотрел, что он начертил, не понимая ни в геометрии, ни в алгебре, ни в тригонометрии. Из серебряных блюд со значением веса каждого блюда. И для жертвенника курения из литого золота со значением веса. Все эти литые жертвенники и нелитые, и чеканные, все это отображают определенное призвание определенного человека в храме Божьем. И еще одно чудное. И устройство колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня. Кто из вас слышал, что ковчег стоял на колеснице во святилище? Никто, наверное, не слышал. А он был на колеснице. Давайте прочитаем еще раз этот стих. и устройство колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня. Вы знаете, что этот ковчег отображает Господа, сидящего на херувимах. И Слово Божие говорит: «Воссел на колесницы свои спасительные и полетел». Илья был тоже унесен на этой колеснице. Да, это была колесница, но настолько Дух Святой ее упрятал вот здесь, что редко какой богослов ее заметит, отметит и будет о ней проповедовать. Колесница спасительная. Это невеста Иисуса Христа, это отображение ее, это не определенный один какой-то человек. Это определенная группа людей. И вилка — это тоже неопределенный человек. То есть это определенный, но в то же время такое призвание у определенной группы людей. И здесь это определенная группа людей. Это ковчег, который был поставлен на эту колесницу, и он был вылит вместе с херувимами. И здесь так и написано, что это была колесница, то есть она была на колесах. И у нее было только 4 колеса. Здесь не написано 4 колесах, но все колесницы в храме были только с 4 колесами. Только есть 4 учения, и каждое из этих 4 учений имеет тройственность. Каждое из 4 учений имеет тройственность. 4 стороны жертвенника – это 4 учения. На северной стороне всегда заковалась жертва – это учение о крещениях, а не о крещении. Хотя Слово Божие говорит: один Бог, одна вера, одно крещение. Но тем не менее мы знаем, что да, одно крещение, то есть преследует одну цель, но их 3. И они, преследуя одну цель, работают в разных параметрах и в определенных условиях, и для определенного дела даны. То, для чего дано крещение Духом Святым, никогда не будет восполнено крещением водою. Люди, крещенные водою, никогда не восполнят то, что нужно или что будет восполнено для нас крещением Духом Святым. То, что будет восполнено крещением огнем, никогда не будет восполнено крещением Духом Святым. И это называется одно. Из веры в веру, но вера одна. Называется она побеждающей, называется спасающей, чудотворной. Как бы она ни называлась, но тем не менее одна вера. То есть, значит, одна цель у нее. Все идет к одной цели. Так и здесь. Это удивительная колесница, находящаяся в Давире, во святое святых, вместе с херувимами, на которой стоял ковчег Завета. Он не просто стоял на полу. В книге Царств вы будете читать, что был занесен ковчег и поставлен. И шесты его выходили из Давира, то есть немножко, на ладонь, и был покрыт, и херувимы стояли над ним. Но здесь вы вдруг раскрываете для себя тайну, что поставлен он был на колесницу Божию, прообраз колесницы Божией. 19 стих гласит: «Все сие в письмени от Господа говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки». Видите, все сие Давид получил в откровении, в письмени, и все сие передал. Нужно не только проповедовать, нужно письменно передать это учение, эту постройку для строителей, для вас, чтобы каждый из вас имел письменно, мог заучить, видеть, и письменно имел это устройство, как к нему идти. Вы скажете: о, мы имеем, вот Слово Божие. Это еще не все. Его нужно толковать. Потому что это тайна, и апостол Петр говорит: никто не может понимать этого слова сам по себе. Его понимают только люди, которым Бог открывает. Ибо никакого пророчества в Писании, написанном слове, нельзя понимать самому собою, потому что оно изрекалось святыми Божьими человеками, движимыми Духом Святым. Следовательно, открыть вам тайну могут только люди, движимые Духом Святым. И Бог открывает это, повторяю, вновь и вновь через своих вождей. Вот почему он призвал вождей к себе, Иисус. Для того, чтобы они повели в стройку, повели в бой народ, повели к совершенству. Откровенно говоря, не так уж много бродяг, которые говорят: я следую за Духом Святым. Не так уж много. В основном все принадлежат либо к теократии, либо к демократии, либо к анархии. Далее. «И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при Доме Божием, и у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания. К этому времени народ Божий придет в послушание. В народе появятся искусные люди, готовые слушаться приказаний. Не идти и делать, а слушаться приказаний и потом делать. Искусные люди. И написано, они готовые. Они скажут, вот я, готовы, пошли меня. Как только вы говорите ему, он моментально откликается. Есть люди, которые говорят, пошлите кого-нибудь другого. Или, ой, дайте мне лучше вот то, а не вот это. А есть люди, которые не смотрят. Они с радостью хватают то, что вы им даете. Они понимают, что это привилегия. Дух Святой уже призывает вас. И, как я сказал, наше призвание никогда не будет вязаться с нашим представлением. В нашем разуме и в нашей душе всегда будет призвание не то, которое Бог дал нам. Наша душа, личная, нераспятая душа, всегда будет противиться Божьему призванию для нас. Всегда будет противиться. Поэтому с ней надо покончить через учение о крещениях, учение о проклятии, где душа, ветхая природа, перестает подавать свой голос, заявлять о своих требованиях и заниматься своими нечистоплотными манипуляциями и губить меня. Кто потеряет душу свою, тот приобретет ее. Я остановлюсь. Такой вопрос. Пастор Аркадий, Хусси, архитянин, был единственным другом Давида. Почему был только один друг? Что такое друг? Сколько друзей у вас? Столько же, сколько было у Давида. Хусси, архитянин, мы уже говорили, символизирует Дух Святой. И в то же время слово «друг» — это единственное число, слово «друзья» — это от слова «друг» — множественное число. Но в силу того, что мы в церкви едины, то у меня много друзей. То есть все святые, любящие Господа, мои друзья, все омытые кровью Агнца и любящие Иисуса, мои друзья. Потому что в них живет Дух Святой. Но здесь говорится, чтобы мы поняли, когда Дух Святой в одном стихе говорит единственную форму и множественную форму, Он хочет показать, что все они одно. Они мои друзья, только потому, что Дух Святой мой друг. Если бы Дух Святой не был моим другом, вы бы не были моими друзьями, и я бы не был вашим другом. Но в силу того, что Дух Святой является другом каждого из вас, вы имеете одного друга, и в лице этого друга вы имеете много друзей. Объясните, пожалуйста, к кому относится титул имя Саваоф на основании Осии 12.5 и Исаия 6.3. Можно было в этих основаниях привести много. Я прочитаю Осии 12.5. «А Господь есть Бог Саваоф, сущий Иегова имя Ему». Исаия 6.3. И взывали они друг другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Кому относится титул? К Богу. Титул Саваоф относится к Богу, титул сущий относится к Богу, титул повелитель относится к Богу, титул судья относится к Богу. Видите, когда речь шла о Навуходоносоре и был ему приказ от Бога. Там написано «повелением бодрствующих». Это определено и приговором святых назначено, чтобы знали, что Всевышний владычествует над царствами и дает его кому хочет. Вы обратили внимание, в этом стихе множественная форма повелителей, святых и единственное слово «Всевышний». Так кто такие эти повелители и кто такие эти святые? Ангелы не могут быть повелителями и не могут быть святыми с той большой буквы. Потому что ангелы не призваны повелевать. Повелевать может только повелитель. И слово «повелитель» относится только к одной личности – Богу Саваофу, Бог небесных сил, Творцу неба и земли. Только к нему относится слово «повелитель». И ангелы также не могут приговаривать, по приговору святых назначено. Приговаривать могут только судьи. Только судьи выносят приговор, а судья всей земли написано «есть Бог». Вот почему единственная форма говорит, что в самой структуре божества существует иерархия. Иисус сказал: «Отец мой, более меня. Я иду к Отцу моему, я делаю то, что видел у Отца моего, я и Отец одно». Вы видите, здесь есть иерархия, но тем не менее слово «Саваоф», слово «повелитель», слово «судья» принадлежит ровно столько Отцу, сколько Сыну, сколько и Духу Святому. Вот почему участие всех и в то же время потом одно. Но это одно Всевышний говорит, что все они являются Всевышними. Они одно. Слово Божие называет это слово «единосущные». Единосущные – это значит, обладают одной сущностью, одной природой. Вот почему можно говорить о них в единственном числе и во множественном. И снова переведите это все на человека. И будут двое, одна плоть. В ответственном отчете вы не встретите: Сара родила Исаака, Ревека родила Иакова. Вы увидите: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. А что, жены не имели причастия к родам? Но они имели причастие, а эти патриархи вообще не рождали. Рождали другие. Но почему написано имя Авраама? Да потому что Авраам – ответственное лицо, Богом поставленное. Но Сара участвует в нем, потому что она одна плоть. Поэтому она выступает под именем Авраама. Она участвовала ровно столько. Вот поэтому в управлении, в приговоре участвует Сын и Дух Святой ровно столько, сколько и Отец. Они вместе участвуют. Но имя будет поставлено ответственного лица. И будут двое, одна плоть. Вы думаете, что иудеи не имели откровения о тройственности Бога? Они имели. Но они были слепы. Когда Моисей шел к ним, он спросил говорившего с ним в огне тернового куста: «Я пойду к народу этому и скажу: Бог отцов ваших послал меня». Они скажут: «Как ему имя?» Он сказал: «Скажи им: сущий Иегова, Ягова, послал меня к вам». То есть не имеющий ни начала, ни конца дней. Вот что такое сущий. Возьмите Михея. Там написано прямо: «И ты, Вифлеем Ефрафа, ничем не меньше воеводцы Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, которого упасет народ мой Израиля, происхождение которого от начала от дней вечных». Вы видите, здесь в одном пророчестве Михей показывает, что происхождение Сына Божьего, Мессии, одновременно будет от Сына Давидова и из вечности, то есть имя ему будет одновременно сущий. Все три личности по отношению к вечности – Отец. Все три. Сущий, но они об этом не знали. Когда Ирод спросил, где должно родиться Мессии, они говорят: в Вифлееме Иудейском. А дальше они не знали. Они читали, но у них не хватало, у этих богословов, ума, как соединить. Они считали, это непонятная форма, Михей что-то такое выразился. Ну, от семени Давида они понимали. Тогда Иисус обратился к фарисеям и сказал: «Мессия откуда будет? Чей он сын?» Они говорят: «Давидов». Тогда он им говорит, они говорят: «Давидов», потому что дальше они не понимали, что он будет от дней вечных, не только от Давида. Тогда он говорит: «Тогда как же Давид по вдохновению сказал: Господь Господу моему сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих». И написано, привел их в молчание. Они ничего не могли ответить. Но убедить он этих твердолобых не убедил. Почему? Потому что в лице своих отцов они имели откровение о тройственности Бога, которому служили, и Иеговы, сущего. И еще сказал Господь Моисею, в этот же момент, сразу же, и еще сказал Господь Моисею, так скажи сынам Израилевым: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Вот имя мое, и памятование о мне в род и род». Видите, было откровение. «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Это мое имя». Как имя Бога? Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Он не сказал, что там еще имя Иосифа и Моисея. Да, он и мой Бог, и ваш Бог. Но он сказал, имя мое будет Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Вот имя мое. То есть здесь он показал тройственность. У него много имен. И все имена принадлежат всем трем личностям одинаково. Под главою Христом все земное и небесное, Саваоф, соединить под главою Христом. Сущий Иегова от начала происхождения его, от начала одней вечных. Можно ли делать перед свадьбой девичник для невесты? Почему нет, вопрос. Может ли это действовать духовно после свадьбы на плохую сторону? Вы знаете, я не совсем понимаю вопроса, и что такое девичник. То есть, ну, немножко понимаю, что там соберутся одни подруги невесты. То я ничего здесь плохого не вижу, если просто соберутся подруги и, значит, ну, побудут с ней вместе. Но если они там начнут, ну, ворожить что-то или гадать, или снимать колготки и надевать кому-то на голову, кто выйдет следующий замуж. Ну, там по-разному, есть разные приметы. Вот, снял с себя что-то и бросил куда, на кого попало, следующий выйдет. То вот всевозможно, если там колдовство какое-то, то это будет иметь последствия плохие. А если вы просто соберетесь, споете песни, помолитесь Господу, вместе примете обед какой-то, порадуетесь, расскажете свидетельство друг другу, то здесь, конечно, ничего нет от такого девичника. Благослови вас Господь. Дорогой брат Аркадий, как Дух Святой разговаривает с людьми? Через кафедру. Через Слово Божие, когда вы читаете, в вашем духе, во сне, в видении, через пророчество, через события в вашей жизни, через жестокую боль в ваших костях. У него много путей, он по многому может говорить. Стал я на страже во внутренности моей, что скажет Господь. Ведение приходит, знание. По-разному Дух Святой говорит с людьми. Читаешь Писание, и вдруг Дух Святой заговорил тебе через этот стих. Но самое большее Дух Святой разговаривает в первую очередь через апостолов, пророков и учителей, которых Он послал, чтобы вести нас к цели. Он разговаривает, но путь будет открывать только через человека. Во сне путь не откроет, потому что путь Он открыл Моисею. Он ни одному человеку в стане израильском, ни Аарону, ни Мариам, ни священникам и старейшинам, которые тоже были на горе и видели славу Всемогущего, не открыл путь. Он открыл пути свои Моисею и дела свои народу израильскому. Неизменный в Слове Бог и сегодня открывает пути свои вождям. Он может вам кое-что открывать, но только не путь. И если вы не совсем уверены, всегда придите и сверьтесь с вашим пастором, с вашим учителем, наставником, с вашим пресвитером, лидером вашей ячейки, вашей группы. Всегда сверьтесь, уверен ли я, быть может нет. Если вы уверены и у вас достаточно веры, благослови вас Господь. Дорогой пастор Аркадий, мы хотели бы услышать разъяснение последующих событий, которые будут происходить на земле после восхищения невесты. Конечно, в короткие минуты сказать, что будет происходить после восхищения невесты, ну, я не смогу, но просто обозначить вехи смогу. Как только невеста будет восхищена, то после этого произойдет соединение западных штатов Европы. Они объединятся. И когда они объединятся, прежде нежели не поставят над собою человека греха и сына погибели, они расправятся с блудницей. Эти 10 рогов, Бог положил им одну волю на сердце, они расправятся с блудницей. Произойдет потрясающий Божий суд по всему лицу земли, особенно на территории Западной Европы, территории бывшей Римской империи, которая не исчезла и продолжает жить. И просто она проявит себя. Поэтому в это время запылают сильнейшие костры по всей Западной Европе. И там будут умирать все так называемые христиане всех деноминаций. Европа будет стерильной к пришествию Антихриста. Воздайте ей так, как она воздавала вам. Лжерелигия будет уничтожена. Истинные дети Божьи не пострадают от этого суда. Истинные дети Божьи на этот момент покинут Западную Европу. Они уйдут оттуда. И не будут уходить в какие-то степи или куда-то. Они просто уйдут оттуда. Бог даст им такую возможность. Ни один из святых истинных детей Божьих не пострадает. Лжерелигия пострадает. Пострадают лжекатолики, лжеправославные, лжебаптисты, лжесубботники, лжеадвентисты, лжепятидесятники, лжеметодисты, лжепресвитериане и так далее. А истинные дети Божии, находящиеся в данных деноминациях, не пострадают. Только блудницы, которые называли себя иудеями, а суть не таковы. Вот это произойдет. Потом, сразу же после этого, придет к власти Антихрист, то есть человек во плоти. И придя к власти, он уничтожит сразу трех царей, но не три государства, чтобы править семью царями, как Христос правит семью церквами, чтобы подражать Христу, быть подобным Ему. И начнется година искушений, то есть великая година скорбей, такая скорбь, которой не было от начала мира и до ныне не будет, и она будет инспирирована церковью, невестой, которая ушла. И суд этот также будет инспирирован ей. В Откровении написано: «Веселитесь, апостолы и святые пророки, ибо Бог совершил суд ваш над ней, над Вавилоном, над этой блудницей, сидящей на звере багряном, исполненном именами богохульными». Головы его исполнены именами богохульными. То есть вот что произойдет. И в это время дети Божии будут, как был Елисей. Они получат силу вдвойне, оставшиеся дети Божии, не готовые к восхищению, не по своей какой-то, быть может, причине, но и по своей. То есть не пришедшие в полную меру возраста Христова, но в то же время они никогда не поднимали перста своего на Илью, никогда не поносили его. Наоборот, служили ему, ходили с ним, поливали ему воду на руки. Елисей был служителем Ильи. А потом Илья оставил свою милость, свое учение, свою праведность, потому что одежда – это символ праведности. Именно такая праведность, быть может, на тот момент не совсем их устраивала. Они служили, симпатизировали, а теперь они разорвут свои теологические трактаты и оденутся в эти одежды. После восхищения возрастут книги в цене только тех людей, которые восхитились. Только тех людей, которые восхитились. Все те книги, сегодня их много, сотни тысяч тонн выпускается. Все они будут макулатурой. А вот те книги возрастут. А эти книги сегодня выпускаются очень маленькими тиражами, и их катастрофически мало. Вот что произойдет. И в момент, когда Антихрист захочет в это время уничтожить Израиля, он захочет расправиться с Израилем, он пойдет на Израиль, чтобы уничтожить их, и он уничтожит всех израильтян, которые не приняли Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А все те евреи, которые приняли Иисуса Христа, они в это время выйдут из Иудеи, оставят ее по откровению, как первая церковь оставила Иерусалим в то время, когда полководец Тит окружил его. Они выйдут. И в это время, когда он истребит и захочет истребить все, в это время придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. То есть в это время придет церковь Иисуса Христа, невеста с ним на облаках. Захария говорит: «Придет Господь Бог мой и все святые с ним». В Откровении написано: «И увидел я конь белый, и за ним следует конница белая, одетая в весон белый и чистый, весон же есть праведность святых». Это говорит о том, что на тысячелетнее царство за Иисусом, который сидит на белом коне, образно, символически представлено, шествуют не ангелы, а церковь. Потому что ангелы не имеют праведности святых. Потому что праведность святых дана кровью Агнца. Ни один из ангелов не омыт кровью Агнца. И в каждом из ангелов Бог усматривает недостатки. Написано: вот и в ангелах своих он усматривает недостатки. Как же быть человеку чистым пред ним? Кровь Агнца делает настолько чистым человека, что Бог его видит таким, как сам, как Иисус. Иисус – это Бог. И тогда он уже не усматривает вас недостатков. И поэтому вы облечены весом белый, чистый, следуйте за ним. И начинается восход солнца. Это начинается знаменование тысячелетнего царства. Оно знаменуется тем, когда эта конница идет, уничтожается все войско Антихриста, беззаконие. Европа вся буквально воронка голая будет, ничего там не останется, потому что она дважды развязывала мировую войну, потому что там был Антихрист, и третий раз она развяжет. Два раза она была побеждена, третий раз будет уничтожена. Все государства остаются, Некоторые национальности совершенно исчезнут, как нации, но не люди. Некоторые государства, как такие государства, исчезнут, их не будет в тысячелетнем царстве. Какие и как, я не берусь сейчас подробно говорить, хотя кое-что знаю об этом. Церковь приходит в новом теле и царствует со Христом 1000 лет. Престольным городом этого золотого века становится Иерусалим, буквально Иерусалим. Но церковь находится в новом теле в 4-м измерении. Поэтому она находится, и для нее ничего не значит быть в небесах с Богом и одновременно быть с людьми и служить им. Люди распределяются, церковь получает правление. Люди появляются святые, получившие новые тела там, где они захотят, в любое время, и их могут видеть только те, которым они захотят показаться. Притом, если они захотят быть узнанными, их узнают. Если они захотят быть неузнанными, их не узнают. Они будут проверять, они будут контролировать и будут пасти все народы жезлом железным. Сатана будет связан и брошен в озеро огненное, Антихрист. Сам Херувим осеняющий связан, а сын его, Антихрист, противник Христа, который облегся в плоть, этот князь тьмы, который пришел 5-м и воевал с Сыном Божьим на Голгофе, и там Сын Божий нанес ему смертельную рану. Эта смертельная рана исцелела, он пришел 8-м из числа этой семерки. Он брошен в озеро огненное вместе со своим лжепророком, глашатаем, который символизировал Иоанна Крестителя, то есть лже-Иоанна. Он будет как лже-Иоанн. Он выведет на арену этого лже-мессию. Вот что произойдет. И тысячелетнее царство будет. Тем не менее, люди будут оставаться со своей грешной натурой, но не будет возбудителя. Человек, который не захочет поклоняться Богу, прийти в Иерусалим, 100-летний грешник будет проклинаем. Это говорится о том, что 100 лет Бог будет ждать, и потом он будет проклинаем, то есть будет уничтожен, будет умирать. А дни народа моего, сказано в Писании, будут как дни дерева. Вот что произойдет в это время. Но после 1000 лет сатана снова будет отпущен, и он возбудит всех духов, с которыми будет отпущен, и снова придет к людям. И вдруг люди, обезумевшие, пойдут на святой Иерусалим войною. И тогда время закончится, будет явлен белый престол, земля и все дела на ней сгорят, и произойдет суд. И после суда одни пойдут в озеро огненное, а другие в спасение. Будет создано новое небо и новая земля. На нее сойдет новый Иерусалим, то есть невеста, которая будет главою нового неба и новой земли вечной, на которой будет обитать всегда правда, и на которой также будут жить миллиарды людей, святых людей, спасенных людей, будут жить вечно, будут творить вечно, будут наслаждаться вечно. Никто не будет, искать, чем бы себя занять, какая-то пустота. Это будет удивительное счастье, когда мы пересечем черту времени и войдем в 4-е измерение, вечность. Но я уже и сейчас предвкушаю это, потому что мы очень близки к этим событиям. Как я сказал, многого я не могу объяснить. Часто идет объяснение в учениях и в проповедях. Теперь у меня есть 2 записки, но прежде чем я их зачитаю, я хочу объявить, что у нас в воскресенье будет крещение водою.